Глава 6. Через 15 минут она спустилась к выходу, натянув поверх чепчика соломенную шляпку с серой лентой. В руках леди Белфаст Блэкторн держала серый зонт-парасоль, а на ее плечах красовалась шелковая накидка. Серая. Тириус усмехнулся про себя, но всерьез предложил жене руку. «Миледи», — спросил он, когда они вышли в запущенный сад и медленно пошли по недавно расчищенной дорожке. «Отчего вы так не любите прогулки?» «Милорд», — вздохнула леди Люсинда, — «вы выглядите крепким и здоровым мужчиной. Наверняка в детстве вы с удовольствием бегали босиком по траве, купались в реке и катались на пони». «Так и есть», — подтвердил Сириус. «Я же родилась крайне маленькой, хрупкой и болезненной. Родители опасались выпускать меня из комнаты. Я простужалась от любого сквозняка, страдала животом от смены козы, чьим молоком меня пытались лечить, а от всевозможных смесей из яиц и сырого мяса, которые рекомендовали мне доктора, меня рвало до синевы». Лорд Блэкторн поежился. Пожалуй, с таким скверным здоровьем он и сам бы не рискнул куда-то выходить. «Матушку все успокаивали, что я подрасту, это пройдет». В голосе леди Люсинды послышалась необидная насмешка. «И вот однажды летом, когда мне исполнилось 5 или 6 лет, доктора решили, что я достаточно здорова, чтобы выехать на лето в деревню». Лорд хмыкнул. «Подозреваю, путешествие вышло незабываемым». «Так и есть», — бледно улыбнулась в ответ Люси. «Меня укачивало в карете так, что я готова была идти пешком. Отец подумал, что решит проблему, если возьмет меня в седло, но от конской шерсти я покрылась красными пятнами, а после начала задыхаться. Спасли меня чудом. Опытная нянька быстро меня раздела, облила холодной водой и закутала в чистое одеяло. Оказывается, мне нельзя даже подходить к лошадям». Сириус покачал головой. В обществе встречались несчастные с похожей реакцией на кошек или собак. Но на лошадей он такого даже не слышал. «Мы все же добрались до нашего загородного поместья на лодке», продолжила свой рассказ Люсинда. «Все очень устали, изнервничались. Поэтому матушка не проследила за тем, что мне подали на ужин. В итоге я мучилась животом до утра, и вместе со мной моя нянька». Лорд Блэкторн хмыкнул. По правде говоря, ему в детстве тоже случалось помучиться ночку-другую, объевшись зеленых яблок или незрелых слив. Но он всегда был крепким парнем. А эта женщина в 5-6 лет, вероятно, была весьма хрупкой малышкой. Она и сейчас настолько худа, что, кажется, только платье удерживает ее на земле. Эту поездку семья запомнила на всю жизнь, и больше никогда никто не пытался вывозить меня за город. Между тем продолжила леди Люсинда. Меня искусали осы, легнула лошадь, наступила на ногу свинья. Я порезала ноги травой, пытаясь пробежаться по лугу, и свалилась в реку, погнавшись за бабочкой. Кажется, тогда родители посидели и решили, что в городе мне все же безопаснее. «А вы выбрали для себя убежищем библиотеку», — догадался Сириус. «Так и есть, милорд. Поэтому я не очень люблю прогулки, хотя и понимаю их важность для здоровья. Буду благодарна, если вы иногда будете гулять со мной в свободное время». «Постараюсь». Сириус поцеловал жене руку, и поскольку они уже дважды обошли небольшой парк, решил, что уже достаточно, и повернул к дому. Возле самого крыльца Люсинда зацепилась каблуком туфельки за неровную плитку и чуть не упала. Сириус отреагировал быстро, подхватил жену, поднял на руки и занес в дом. Там осторожно поставил и спросил: «Вы в порядке, миледи? Нога не болит?» «Благодарю вас, все в порядке». Люси покраснела и стала очень хорошенькой. Сириус даже мысленно вздохнул. Вот бы затащить сейчас женушку в библиотеку и разложить на том самом столе для инкунабул. Жаль, что придется терпеть целый год. Очень жаль. Когда супруги расположились в столовой, дворецкий принес записку от леди Блэкторн. Маменька слегка пеняла Сириусу за лень и безделье под боком у молодой жены, но вполне благодушно. Даже проклятий на его голову не посылала, отчего лорд сделал вывод, что подарки Люсинды свекрови понравились. Вот и отлично. Завтра он занят, а после счета от маменьки можно будет переслать отцу. То, что сыну досталась состоятельная невеста, еще не значит, что он сам разом разбогател.